Глава 16. Битва богов. Хрустальная доска под моими ногами мигнула, и я переместился в новое место. Раненый полубог Альга взревел, создавая лук и стрелу, сотканные из света. Но он не успел выстрелить. Объятый черным дымом шип высунулся из его спины, растворяя грудь Альго и не оставляя ему шансов на выживание. Все же атаки шкатхариев весьма могущественны. Жаль, я раньше почти не пользовался ими. Отрешенно размышляя о яде шкатхариев, я поглотил Альго. Хрустальная доска подо мной снова мигнула. Я телепортировался в новое место. Пока жертв нет. Я сел на хрустальной доске, скрестив ноги. Мое сознание было разделено на части. Я следил за гексагоном людей, за сражением полубогов Союза и армии Адама, за делами других гексагонов этой области Нижнего мира. Распылив сознание на множество кусочков, я стал похож на робота. Лишь небольшая частица меня могла думать, рассуждать, рефлексировать. Тело же действовало скорее на инстинктах. Чем я сейчас занимаюсь? Я добиваю раненых полубогов. С какой бы стороны они ни были, если полубоги бегут, пытаясь спасти жизнь, я настигаю их и добиваю. После чего поглощаю, становлюсь сильнее. Сидя на хрустальной доске, я искал подходящую жертву. И в то же время думал, в кого же я превратился. Для меня полубоги других цивилизаций теперь просто ресурс, который я потребляю ради увеличения собственной силы. Но с другой стороны, смог бы я спасти Ван Балай, если бы не моя нынешняя сила? Именно поглощенные полубоги даровали мне такое могущество. Один из подчиненных монстров увидел первую смерть знакомого мне человека, Ху Сюань Цзянь, обладающий навыками масла и распыления, погиб в бою. Когда-то он вступил в армию синдиката во время первого ивента. Если бы я постарался, то смог бы его спасти. Но Ху Сюань Цзянь не настолько близок мне, чтобы рисковать. Когда я вмешался в прошлый раз и помог Ван Балаю, меня едва не отследили другие полубоги. Я продолжал взвешивать все «за» и «против». Мое нынешнее состояние и преимущества, которые я получил, став таким. А битва продолжалась и становилась все масштабнее. Боги пока не вмешивались в сражения, выжидали и следили за бойней полубогов. Сторона Союза брала верх, потому что действовала гораздо слаженнее, чем армия Адама. Но вряд ли это волновало сына Адама, а его местоположение знал каждый, благодаря яркому сиянию и искажению изначального мира. Боги слишком тяжелы для Нижнего мира, их место в верхнем. Я продолжал сидеть, даже когда полубог-амфибия напал на людей. Пастыри не позволили бы людям проиграть, я знал это. И верил в Шарлотту. Она не подвела, появилась вовремя и прикончила полубога, причем сделала это настолько быстро, что я удивился. Этот ее навык, бьющий прямо в душу, он слишком опасен. Смогу ли я защититься от него? Сразу после того, как Шарлотта прикончила амфибию, я встал и переместился, затем снова и снова. Один из пастырей душ, полубог с познанием высшего начала души и закона разума, был сильно ранен и не смог вовремя вернуться к своим. Прямо сейчас его преследовали сразу три полубога. Я сделал шаг и замер. Через своих монстров я понял, что пастырь ведет преследователей в ловушку. Неужели и его ранение не настолько серьезное? Я замешкался. Могу сам угодить в западню, но другой возможности убить пастыря и поглотить его может не представиться. Решившись, я еще раз переместился. И оказался прямо на пути летящего пастыря душ. Чем-то он был похож на чучело, с раскинутыми в сторону руками, одетый в белый балахон. Пастырь стоял на непонятном устройстве, похожем на гроб. В одной руке у него был зажат фонарь, а в другой — свеча. Грудь пастыря была пронзена ржавым крестообразным лезвием, с которого падали густые прозрачные капли крови. Полубог был сильно ослаблен, и мое появление оказалось слишком неожиданным. Пастырь не успел ничего сделать. Духовная стрела влетела ему в голову и взорвала ее. Гроб упал вниз, свеча и фонарь потухли, тело полубога начало растворяться. Но я не позволил ему исчезнуть. Генетическое пожирание сработало, и в мой третий глаз на лбу влетела струйка света. Где-то сбоку вспыхнул огонь, температура сильно поднялась. Я телепортировался. Едва не попал под атаку полубога-преследователя. На моей спине появилась новая метка – пастыря душ. Когда я стал полубогом, изначальный мир перестал слать мне многие текстовые сообщения. Наше взаимодействие перешло на более глубокий уровень. Я чувствовал вопросы изначального мира и также безмолвно давал ответы. Еще несколько раз переместившись, я остановился и активировал новую метку, внимательно контролируя ее включение. Мое тело стало прозрачным, на нем появился белый балахон, похожий на обычную простыню. Я понял, что теперь могу проходить сквозь преграды и атаковать душу. Но больше ничего, даже намека на духовный навык не появилось, как это обычно бывало. Я деактивировал навык и задумчиво прощупал сознанием новую метку. Вижу только один вариант. Пастыри душ каким-то образом защитили свои гены, и даже пожрав их, невозможно выяснить почти ничего. Что же, не зря пастыри считаются одной из сильнейших цивилизаций во всей многослойной вселенной. Первое же выступление Шарлотты закончилось грандиозным триумфом. Она прикончила полубога-амфибию так легко, словно тот был обычным смертным, и сама при этом не слабо удивилась. Пастыри душ организовали свою базу на территории гексагонов Шкатхариев, высоко в небе, внутри черной сферы. Шарлотта находилась в своем личном экстрамерном пространстве и следила за происходящим через специальные нематериальные экраны, на которые транслировалась картина снаружи. Одновременно она читала донесения пастырей. Имена этих существ она по привычке переделывала на свой лад, и когда мелькнуло одно из сообщений, Шарлотта заинтересовалась. «Трэвис погиб», — вмешался неизвестный полубог, предположительно человек из армии Адама. «Трэвис. Тот самый пастырь в белом, который с самого знакомства вставлял палки в колеса Шарлотте. Он же следил за ней и во время аудиенции с амфибиями, обнаружил факт перемотки времени. Шарлотта бы и сама не отказалась прикончить Трэвиса, но это бы тут же истрактовали как предательство. «Даже если ты из армии Адама, спасибо тебе», — подумала Шарлотта и перевела взгляд на экран с сыном Адама. Полностью передать картину Бога не удавалось, но размытый силуэт, объятый светом, даже через изображение внушал Шарлотте страх. Ей казалось, что он может атаковать напрямую через экран. И это чувство было подозрительно острым. Но пока она не решалась отключить экран и продолжала следить за ситуацией. Шарлотта не представляла, как она исполнит план Небесного Дракона. Позволить Владиславу убить сына Адама кажется нереальным на данный момент. «Постарайся не выходить», — раздался в ее голове тихий, но невероятно мощный голос. Шарлотта сразу поняла, кто это, хоть никогда и не слышала его. Один из богов, зомби в алых доспехах. «Поняла», — тихо прошептала Шарлотта, нисколько не сомневаясь, что зомби ее услышал. Только что ее предупредили, чтобы она не рисковала жизнью зря. Ей уготована особая миссия — в критический момент атаковать душу сына Адама. Пастыри требуют, чтобы она использовала свой летальный навык — разрушение души. Небесный дракон же сказал ей активировать дополнительный навык – клетка души. Убить сына Адама должен Владислав. Но Шарлотта до сих пор не представляла, как именно она должна вмешаться в битву богов. Оставалось только ждать и надеяться, что ей подвернется удачный момент, и что Владислав знает, как все провернуть. Следующий этап плана – прикончить сына Адама. И я понятия не имею, как это провернуть. Но небесный дракон не мог просто так поручить мне невыполнимое задание. У него должен быть план. Битва продолжалась. Я перестал убивать полубогов и занялся подчинением новых монстров. Смертность существ, не достигших ранга полубога, в этом сражении была ошеломляющей. Я видел, как целые гексагоны с дикими монстрами уничтожались чуть ли не под корень. Нижний мир охватили хаос и безумие. Но я смотрел на все, что творилось, с максимальной рациональностью. Единственное место было для меня важным – гексагон людей, и он пока держался. Разумные существа, все сильнее лорда, десятками нападали на каждую из шести сторон. Некоторые пытались пробиться напрямую через защиту, но у них ничего не выходило. Я не вмешивался. Люди справлялись с мелочевкой, а полубогов сдерживали пастыри. Гексагон людей важнейший в этой области. Он ведет в первородное поле, и защищать его будут до последнего. Началось все резко. Я сам не понял, когда боги вступили в бой. Настолько молниеносно это произошло. Просто в какой-то момент яркая вспышка осветила небо недалеко от гексагона людей. Мировое облако всколыхнулось и частично рассеялось. Несколько полубогов, которые оказались слишком близко, погибли сразу же. Сын Адама вступил в битву, и чтобы сдержать его, понадобилось сразу три бога. Я встал. То, что происходило под мировым облаком, встряхнуло всю область Нижнего мира. Поверхность некоторых гексагонов начала трескаться. Живые существа, не способные выйти из изначального мира, умирали сотнями. И как мне в подобных условиях напасть на сына Адама? Мне даже приближаться опасно. Когда все началось, Шарлотта наблюдала за битвой полубогов над гексагоном людей. В какой-то момент чувство тревоги взвыло. Шарлотта тут же переместилась прочь из экстрамерного пространства. Краем зрения она уловила, как из некоторых экранов вырываются лучи света. То же самое происходило по всему кораблю пастырей и на базах Союза. Сын Адама смог атаковать напрямую через экраны. Сотни и сотни существ погибли за мгновение. Множество артефактов было разрушено. Сферическая крепость пастырей также пострадала, причем сильно. Тяжеленные куски базы падали вниз с огромной высоты, буквально меняя рельеф в некоторых гексагонах и принося еще больше хаоса и смертей. «Не следите за сыном Адама! Он бог старшего начала информации! В изначальном мире его сила слишком опасна!» Сообщение бога-пастыря услышала вся армия Союза. Но предупреждение подоспело поздно. Удар сына Адама оказался слишком разрушительным. Армия Союза начала сдавать позиции на некоторых фронтах. Шарлотта читала сообщение, не зная, куда деваться и что ей делать. «Мы начали атаку на Адама», — услышала она голос Литосы. «Будь осторожна. В нужный момент тебе помогут оказаться перед сыном Адама. Сейчас для тебя самое важное — это выжить». Шарлотта выдохнула. Она знала, что на Адама напали сразу несколько арбитров. И среди них три высшие метеллы – Ауриксия, Литоса и Леди Кошмар. Но эта битва происходит где-то далеко, и Шарлотта надеялась, что она не затронет область с гексагоном людей. Бой с сыном Адама продолжался. Все больше богов начинали сражение. Нижний мир гремел и трясся. В какой-то момент вдали упала яркая звезда. Шарлотта ахнула, увидев это. Невероятно редкое событие – падение бога. После того, как существо полностью познало любое из начал, его невероятно сложно убить, почти невозможно. Но в битве, где участвуют существа уровня арбитров, нет ничего невозможного. Шарлотте захотелось выйти из изначального мира, оказаться как можно дальше отсюда. Но она не смела. Если она сбежит сейчас, не только подставит Владислава, но и навлечет на себя гнев всей цивилизации пастырей душ. И тогда не будет ей покоя, ни духовного, ни телесного. Рядом появился зомби в доспехах. Не говоря ни слова, он телепортировался вместе с Шарлоттой на кусок мирового облака. «Бей!» – приказал он. Шарлотта увидела, как тяжелые черные цепи сковывают золотое сияние, не позволяя ему вырваться. Концы цепей удерживали шестеро богов, среди которых был арбитр Аргус, рыцарь пустоты и знакомый Шарлотте розоватый пастырь душ. Остальные четверо являлись богами из союзных цивилизаций Аранга. Как только зомби отдал приказ, Шарлотта собралась активировать свой навык. Но в это время небо над битвой потемнело, появились десятки звездных проекций. Огромная золотистая морда небесного дракона – словно из глубин космоса наблюдала за сценой. Все застыло, все застыли. Даже Аргус и тот не мог пошевелиться, его взор был устремлен в глаза дракона. И только одна Шарлотта продолжала делать, что начала. Навык клетка души активировался, и сын Адама, который также застыл, вдруг задрожал. Его душа вырвалась из тела и устремилась навстречу Шарлотте. Одновременно с активацией навыка рядом с сыном Адама появилось новое существо. Покрытое золотистыми чешуйками, с длинным хвостом и кожистыми крыльями, это существо с невероятно опасным третьим глазом в середине лба бесстрастно взирало на богов. Шарлотта узнала Владислава сразу же, несмотря на его невероятный внешний вид. Их взгляды встретились. Впервые за очень долгое время. Впервые со смерти Шарлотты. Обоим казалось, что с последней встречи прошла целая жизнь. Аргус дернул уголком рта, первым отходя от неожиданной атаки небесного дракона. Прошло меньше секунды, как он замер. Когтистая рука Владислава вошла в грудь сына Адама. На его лбу загорелся загадочный серебристый узор. Шарлотта отпустила душу сына Адама, и она развеялась. Тело же этого существа превратилось в мириады серебристых светлячков, которые очень быстро потухли. Владислав исчез. Аргус махнул рукой. Страшная космическая турбулентность исказила все пространство, будто его попытались свернуть в трубочку. Шарлотта едва не умерла, ее спас зомби. Он силой вытащил ее из изначального мира и телепортировал в космический корабль «Пастырь и душ» внутрь темного и пустого пространства. Шарлотта инстинктивно попыталась выйти, но у нее не вышло. «Жди вердикта», — раздался в ее голове ледяной голос зомби. «Арбитры решат, что делать с тобой». Сердце Шарлотты упало, но она взяла себя в руки, успокоилась. Шарлотта и не надеялась, что ее поступок останется незамеченным. Она ослушалась приказа, использовала клетку души вместо разрушения души, и как минимум это может стоить ей жизни. Главное, что Владислав справился. Он лично убил сына Адама и использовал неизвестный Шарлотте навык. Этот навык как-то связан с небесными драконами, но как именно он действует, Шарлотта не представляла. Еще одна мысль не давала ей покоя. Насколько же силен этот небесный дракон, раз он смог даже арбитра обездвижить? Шарлотта оглядела свою новую тюрьму. Холод и тьма, пустота и одиночество. Напомнила те мучительные бесконечные дни, когда Шарлотта только-только переродилась в Мителлу и висела в бесконечном космосе, ожидая своей судьбы. Но сейчас ситуация иная. Она – высшая Мителла, которая пошла против приказа. И если раньше неизвестность была неопределенной, то теперь неопределенности нет. Все очевидно, ничего хорошего ее не ждет.